Глава 16. Прошло более 2 месяцев. Из части, располагавшейся неподалеку от русской границы, генерал Семенов возвращался под вечер. Он был задумчив и угрюм, а посему представавший перед ним мир достоин был только того, чтобы палить в него из небрежно чищенных орудий, у одного из которых он недавно выпорол плетью командира батареи. Впрочем, с таким же успехом он мог высечь всех офицеров этого полка Захинганского казачьего корпуса, едва ли не мятежного полка. Однако, несмотря на требования японцев сурово наказать виновных, никто никакого наказания не понесет, кроме командира батареи, да и то совершенно по иному поводу. Полк действительно пребывал на грани бунта, но это был праведный бунт. Вот уже на протяжении нескольких лет казаки изо дня в день ждали приказа перейти границу и начать боевые действия в Забайкалье. Там их родина, их станицы. Ради их освобождения люди и терпели все эти годы солдатскую муштру да пытку чужбиной. Поэтому все труднее становилось объяснять им, почему Квантунская армия, а также союзные ей русские, маньчжурские и китайские части столько времени простояли у российской границы, так и не предприняв ни одной попытки прорвать ее, поднять на восстание против красных значительную часть местного населения. Полковые офицеры уже тоже прекрасно понимали, что момент почти упущен, и, расправившись с германцами, советы двинут свои войска сюда, на Маньчжурию, в то время как в тыл японцам, а следовательно и белым, ударят красные китайцы и монголы, а, возможно, еще и американцы. Впрочем, рядовые казаки по простоте душевной признавать подобное положение вещей все еще отказывались. Однако их святое неведение ситуации не меняло. Неужели японцы так и не решатся перейти Амур? Как считаете, господин главнокомандующий? Нарушил царившее в машине тягостное молчание командующий Захинганским казачьим корпусом генерал Бакшеев. «Конечно же нет!» — буквально взорвался Семенов. «Теперь уже совершенно точно. Но ведь они понимают, что силы красных основательно истощены, а главное, оттянуты на западные участки фронта». «Хватит, эмирал казак, хватит!» Все яростнее распалялся атаман. Употребление им любимой присказки уже свидетельствовало, как он нервничает. «Поздно в соболях-алмазах! Эти кретины, эти азиат-идиоты увязли в войне с Америкой! Войне, которую они не в состоянии выиграть ни при каких обстоятельствах! Ибо выиграть ее можно, только высадившись в Штатах и сабельно пройдя их от океана до океана. Вы можете представить себе нечто подобное в исполнении японцев?» «Вы правы, это невозможно». «Так разъясняйте же ситуацию своим казакам, командир корпуса! Разъясняйте в соболях-алмазах!» «Что тоже почти невозможно. Слишком темные наши мужички, чтобы постигать подобную политику». «Японцы, конечно, сволочи. Иметь такую армию и не ударить осенью 41-го, когда у большевичков в Забайкалье не оставалось никаких серьезных резервов, абсолютно. Или весна 42-го, вот когда пробивал наш час. Красные стягивали под Москву на Волгу последние силы, оголяли весь Дальний Восток. В некоторых воинских городках, сообщала агентура, вместо орудий и танков оставляли макеты, а вместо полка по плацу маршировала рота охраны. Словом, прокатили нас япошки вдоль всех наших рубай фронтов. Сабельно должен сказать, прокатили, мать их!» «Мне тоже непонятны их планы, ваше превосходительство. На что они рассчитывают? Ведь это с их помощью мы развернули российские воинские отряды». Примечание. Российские воинские отряды армии Маньчжоугу полностью были развернуты в ноябре-декабре 1943 года. До этого действовал ранее созданный отряд «Осана», штаб-квартира которого располагалась на станции Сунгари-2. Чуть раньше российских отрядов был сформирован Захинганский казачий корпус в составе 5 полков, 2 отдельных арт-дивизионов и нескольких других подразделений. Этот корпус, которым командовал генерал А. Бакшеев, находился в прямом подчинении начальника японской военной миссии в Тайларе подполковника Таки. Примечание автора. Конец примечания. И сформировали несколько отдельных приграничных, создали Захинганский корпус и образовали неплохо обученный союз резервистов. Примечание. Союз резервистов имел специальные отряды резервистов, прошедших службу в русских казачьих частях и обученных с помощью японских инструкторов. Зачисленные в эти отряды казаки и белогвардейцы обмундировывались по форме русских воинских частей времен гражданской войны и получали денежное довольствие от японцев. Таким образом, уже в 1943 году японцы имели на границах с СССР довольно крупные русские воинские формирования, при поддержке которых вполне могли рассчитывать на оккупацию определенной территории России, в частности Забайкалья, где проживало немало яростно недовольных большевиками расказаченных казаков. Примечание автора. Конец примечания. Ради чего? Что японцам нужно? Великая Азия? Но тогда земли ее следует добывать здесь, в Азии, а не на Гавайях. Им уже мало Великой Японской Азии. Им нужен маленький японский мир с Тихим океаном и с Токио посредине в соболях-алмазах. И в этом японском мире русские белоказаки очень скоро окажутся нежелательным элементом. Попомните мое слово, атаман, очень скоро. Коренастый, малоподвижный Бакшеев напоминал некое генералоподобное изваяние. Причем, на удивление, маленькая, заостренная кверху голова его была совершенно непропорциональна ни могучему туловищу, ни на английский манер пошитой фуражке с неописуемо высокой тульей. «Может случиться и так, но ведь нам бы только укрепиться в Забайкалье или в Приморье, а там кто знает». Возможно, чужеродным элементом окажутся наши друзья-японцы. Что лишь возвысило бы нашу национал-социалистическую фашистскую идею. Машина въезжала в пригород Тайлара. Пыльная улочка с трудом пробивалась сквозь узорное крошево маленьких домишек, миниатюрных площадей-базарчиков и извилистых переулков, темных и запутанных, как сама суетная жизнь их обитателей. «Бесова страна адовых правителей!» — проворчал Семенов, вытирая посеревшим платочком вспотевший подбородок и седовласую грудь под расстегнутым воротом теплого для местного климата кителем. «Как только они воцарятся в своей Великой Азии, мы им и в самом деле не понадобимся. Мы им нужны не здесь, на сопках в Маньчжурии, а там, за Амуром, в Забайкалье, на Урале. Ибо ту Великую Азию им без нас не осилить». «Вот я и опасаюсь, как бы некоторые казачки сами за кордон не подались», — вдруг перегарно выдохнул в затылок водителю Бакшеев. «То есть как это сами?» — оглянулся на него атаман, поражаясь услышанному. «Без приказа, значит». «В армии и без приказа? Ты что это говоришь, командир корпуса?» «В казачьей армии, господин атаман», — напомнил Семенову его истинный чин Бакшеев. «А у нас испокон веков как заведено? Круг казачий собрали, решили и пошли. Кто не согласен, тех порубили, предварительно выпив за их здоровье». «И куда пошли? Сдаваться НКВДистам, что ли?» «Да хоть сдаваться, хоть в Красную армию проситься, а хоть в партизанщину подаваться. Брожение вон оно, сами видели, идет». «Чувствуют мужики, что дни последнего шанса нашего на исходе, а дальше может случиться так, что японцев отсюда прогонят, императора Маньчжоуго свергнут красные маньчжуры, и придется нам бежать из этих мест то ли в Тибет, то ли в пустыню Гоби». Главком натужно, сострадая собственной судьбе, молчал. Самое страшное заключалось в том, что Бакшеев был прав – и относительно все-таки казачьего войска со своими традициями и внутренними законами, и относительно японцев. «Так что ты предлагаешь, эмирал-казак?» Тихо, с трудом проталкивая слова через воспаленное, иссушенное жаждой горло, спросил атаман. «Конкретно?» Не ждать, пока там у себя в Токио японцы решат, что им делать, соваться в Забайкалье или не соваться. Хорошо, ждать не будем. Пошлем к черту не только командующего Квантунской армией, но и самого императора Хирохито. Считай, мы уже вышли из-под контроля их штаба. А дальше? Просачиваться небольшими отрядами в Россию, создавать собственные базы, формировать из местного населения боевые дружины, создавать подпольный союз казачества. Это пока что твое личное мнение, или уже с офицерами советовался? Не советовался, господин верхглавком. Поздно советоваться. Они меня уже за грудки берут. Веди, мол, а то не ровен час, нагайками за трусость отходим. И если б только нагайками обошлось. Боюсь, как бы и за сабли не взялись, господин войсковой атаман. Не посмеют, поспешно как-то обронил Семенов. Это раньше не посмели бы, хотя и раньше всяко бывало. А теперь они все посмеют. У нас вон самого царя так посмели, что весь мир ужаснулся. Ужасать мир своими бунтами — это мы умеем. И вновь в машине воцарилось тягостное молчание. Бакшеев понял, что, сбив с генерала спесь, поставил его в неловкое положение. Однако изменить уже ничего нельзя было. «То есть предлагаешь кровавить новую гражданскую войну с самых ее истоков?» — произнес Семенов, и трудно было выяснить, поддерживает ли он идею своих офицеров или же относится к ней скептически. «Так прямо и говори, казак, будем или не будем кровавить ее?» «Будем!» — решительно рубанул ладонью в воздух Бакшеев. «А иначе для какой такой надобности мы с вами держим под ружьем десятки тысяч бойцов?» Армию сотворяют для войны, и живет она только помыслами о ней. Особенно такая армия, как наша, существующая без правительства, без государства и без народа. Возразить атаману стало нечего. «Однако развивать успех следует быстро», — подкидывал поленья в костер разгоравшихся надежд командир корпуса. «Перебрасывать крупные воинские части из Урала большевичкам сейчас не с руки. С мелкими же отрядами мои казачки как-нибудь разберутся». «Допускаю в соболях алмазах. Излагай дальше». «Постепенно мы сосредоточим между маньчжурской границей да реками Шилка и Ононо 5-6 полков». Географически треугольный район, компактный. На естественных рубежах бурные реки, а в тылу зарубежная база и японские резервы. Что еще нужно для начала? Пройдемся по забайкальским лагерям, в которых проклинают большевичков десятки тысяч заключенных. Бросим клич по отрядам местной казачьей самообороны. Попробуем поднять бурятов, которые хорошо помнят, что вскормила-то атамана Семенова не русская, а их землячка. «Сабельно, сабельно», — задумчиво поддерживал его главком. Он и сам все чаще просиживал над картой, взлелеянной им в мечтах семеновской страны Даурии, не раз очерчивал все мыслимые и немыслимые границы будущих плацдармов. Взять в клещи весь Байкал пока попросту не осилить. А вот в предложенном треугольнике держаться и в самом деле можно. Да только Бакшеев все еще не понимает, что его, Семенова, приказа на переход границы не последует. «Не позволит нам, японец, вторгаться в Россию, эмирал-казак», — тяжело вздохнул он. «Пока что не позволит». «Но ведь другого времени не будет, атаман!» — взорвался казачий комкор. «Япошкам действительно нужно было идти в наступление еще в 41-42-м. Они что, решили отсиживаться до тех пор, пока красные войдут в Берлин? Так ведь следующим будет их вонючий и сгрызенный крысами Токио. Очевидно, они боятся, что мы спровоцируем советы на вторжение в Маньчжурию, и тогда уже поднимутся сами маньчжуры, внутренняя Монголия, весь Северный Китай. Словом, поздно, эмирал-казак. Увязли япошки где только могли, на Филиппинах, в Бирме, Индонезии. Куда ни копни, везде у них хреново. Но если мы все же сумеем сконцентрировать кое-какие свои силы в Забайкалье, захватить хоть какой-то плацдарм, это может подтолкнуть квантунцев, вынудить просто втянуться в российскую драчку. Семенов выдержал паузу, недовольно покряхтел. «Или же наоборот», — проворчал он, — «бросят свои полки на наши части, дабы не смели сталкивать их со сталинскими соколами». «Неужели решаться?» «Боятся японцы войны с Россией, панически боятся», — эмирал казак. «Вот в чем дело. Особенно сейчас, когда на их глазах красноармейцы почти на голову разгромили непобедимую германскую армию. И потом, не забывай, у них еще должок перед американцами за Перл-Харбор». «Понятно, свои морские козыри в войне с Японией Штаты еще не выложили», — вынужден был признать Бакшеев. «Тоже, очевидно, ждут завершения войны в Европе. А пока суть до дела, наращивают свое вооружение. При любом раскладе появление рядом такой огромной империи под японским флагом они не допустят. Во всяком случае попытаются. Но согласитесь, и японцы пока еще самурайского настроя своего не потеряли». «И я о том же, в соболях-алмазах. Земли у самураев теперь много. Половину Азии под себя подмяли. Поэтому стратегия у них бесхитростна, как кобылий хвост. Отсидеться, переждать, пока война завершится, добиться перемирия и с Москвой, и с Вашингтоном». «А тут мы со своими амбициями», — безнадежно вздохнул генерал-майор. «Причем совершенно не в масть. И у нас стратегия тоже незатейлива. Во что бы то ни стало, вернуться в свою страну Даурию. И возродить там независимое казачье государство. Вот что нам следует отстраивать заново на отцовских землях».